Глава 3. Дорога была свободной, и я ехала, сосредоточившись не на вождении, а на мерзком Олеге, наладить контакт с которым мне, увы, не удалось. Наверное, я выбрала неправильную стратегию. Он ведь только что бросил Ваську, а тут уже к нему и я на всех парах подкатываю с недвусмысленными намеками. Рановато я решила воплотить свой план в жизнь. А ведь мама мне с детства говорит, что прежде чем что-то делать, стоит немного подумать. «Если бы ты думала, прежде чем делать, то половины проблем смогла бы избежать», — прозвучал в голове мамин хорошо поставленный голос. «Она ведь у меня актриса. В этот очередной раз я опять не подумала. Ну, ничего, впереди у меня будет еще много шансов. Главное, чтобы он с Васькой раньше времени не помирился. Хотя Олежка так резко ее отшил, что если они и воссоединятся, то не скоро. Как же хорошо ему удалось вывести ее на эмоции. У меня так не получилось. Я испытывала к Олегу нечто среднее между невольным уважением и отвращением. Кофе он пить со мной не захотел. Скотина занудная. Как будто ему такие девушки, как я, каждый день этот кофе предлагают. Нет, он, конечно, ничего, но я не пугала с балалайкой. Женственная, с подтянутой фигурой, выше среднего роста, с правильными чертами лица и густыми темно-русыми волосами. Эффектная, говорят про таких, как я. Самоуверенно? Возможно. Но я из тех, кто знает себе цену. Дорога до дома заняла немного времени. И вскоре я уже въезжала в родной поселок Весенний Звон, застроенный стройными рядами коттеджей. Охрана на въезде, узнав меня, сразу пропустила, и малышка неспешно заскользила по ровной дороге. Одному из охранников, крепкому парню с коротко стриженными волосами, я мило улыбнулась и помахала пальчиками. Он мне не нравился. Но связи на всякий случай налаживать надо было. Двухэтажный дом, в котором жила моя семья, находился на самом краю поселка. Наши окна выходили на сосновый лес, где мы часто гуляли. Я загнала малышку в гараж, в котором было пусто. Родители, судя по всему, еще не вернулись. Папа допоздна засиживался на работе. У мамы случился банкет по случаю юбилея режиссера. У старшей сестры и младшего брата машины вовсе не было, а бабушка, которая жила с нами, предпочитала кататься на такси. Оставив малышку отдыхать, я направилась по приятно шуршавшей гравийной дорожке к дому, который высился в глубине участка. Летом его прикрывали от любопытных глаз деревья, яблони, сливы и груши. А сейчас дом отлично просматривался с дороги, что, впрочем, меня не слишком трогало. Посторонних в Весеннем Звоне было немного, а в окна друг к другу никто не заглядывал. Вот в кошельки — другое дело. Наш дом почти 5 лет строился при непосредственном участии папы по проекту его друга-архитектора. А потому вышел не претензионным, как, например, особняк нашего соседа-депутата со смешной фамилией Лютый. Наш уютный дом всегда был наполнен светом. И я любила его больше городской квартиры. Двухэтажный, с темно-коричневой черепицей, скрытой верандой и с холлом-библиотекой. Он казался мне уютным и надежным, как настоящая крепость. Поначалу вся семья с опаской отнеслась к папиной затее жить не в городе, а рядом с ним. Однако вскоре мы поняли, что жизнь в Весеннем Звоне имеет свои плюсы. Свежий воздух, красивая природа и какое-то особое спокойствие давали возможность остановиться, выдохнуть и прислушаться к самому себе. К тому же все блага цивилизации были при нас. Стоило мне войти в дом, как ко мне с лаем кинулись Ронни и Эльф, наши собаки. Ронни был гордостью семьи, голубоглазый хаски со множеством медалей, а Эльф... беспородный, безумно добрый и послушный пес, всеобщим любимцем. Оба были с влажными лапами. Значит, бабушка или брат недавно привели их с прогулки. Псы побежали следом за мной наверх. В моей комнате меня ждал бардак в начальной стадии. Я одна жила в мансарде на 3-м этаже, в облицованной светлой древесиной спальне, в крошечных стенах которой было 2 окна. Моя комната казалась мне самой уютной, наполненной светом и воздухом. Спокойный нейтральный интерьер, бледные теплые оттенки и минимум мебели, лишь кровать, шкаф да стол со стулом. Все это создавало особую атмосферу. Воздушные занавески, подвесные лампы и яркий лоскутный ковер в стиле пэтчворк на полу придавали интерьеру завершенность. А беспорядок, без которого я, кажется, не могла существовать, стал моей визитной карточкой. Усевшись на кровать, я вытащила телефон и набрала номер одного не самого приятного парня, которому очень нравилось. Этот Петя здорово разбирался в компьютерных программах и считался хакером. Звонить ему не хотелось, ибо его внимание утомляло. Но пришлось. Чего только не сделаешь ради мести. «Привет», — милейшим голосочком сказала я. «Как дела?» «Да хорошо», — растерянно ответил Петя. «Хочешь сходить в кино? У меня есть 2 лишних билета», — сообщила я весело, зная, что он клюнет на это. «Ты серьезно?» — недоверчиво уточнил Петя. Я закатила глаза. «Конечно, серьезно. Это будет моя благодарность за твою помощь, милый». «За какую еще помощь?» — насторожился он. «Скажи, ты ведь можешь по номеру машины узнать, кто владелец?» — проворковала я. «Могу, но...» «Котик, пожалуйста, узнай. Один нехороший человек оставил царапину на моей малышке, а сам уехал. Но я успела запомнить номер», — соврала я, не моргнув глазом. «Очень нужна помощь такого талантливого парня, как ты. Поможешь?» «Диктуй номер», — вздохнул Петя. «И дай мне полчаса. Найду базу». «Ой, господи, какой ты невероятный!» — неискренне воскликнула я, но он мне поверил. Мужчины вообще часто верят в собственную неповторимость. Наверняка Олег, чтоб ему икалось, вообще считает себя гением. С какой же высокомерной рожей он сел в свою тачку. Серьезно, что Васька в нем нашла? Может быть, он бог в постели? Впрочем, такие, как он, наверняка уделяют внимание своей половинке по расписанию. 2 раза в неделю. Вечером после ужина. За 2 часа до сна. Я в красках представила, как Олег, облаченный в полосатую пижаму, идет в полутемной комнате к кровати с томной Васькой, а на ходу медленно снимает с себя колпак для сна и носки, а потом игриво бросает их в стороны, а один носок попадает прямо Ваське в лицо, и она вцепляется в него зубами. Бррр. Ой, фантазия, прекрати. Мне с этим занудой еще встречаться. Я ни мгновения не сомневалась в том, что бывшая Василина станет моим. Мой план был прост. Как бывает простым, все гениальное. Разузнать об Олеге все, что только можно, найти уязвимые места, а после устроить на него охоту. Охота на парня. О, это звучит. Я поймаю его и начну дрессировать, как ручного енота. А потом устрою цирк для главного зрителя, Василины Окладниковой. Я терпеть ее не могла почти всю свою жизнь. Знаете, есть люди, в которых влюбляешься, есть люди, которых уважаешь, а есть люди, от которых тошнит. Вот меня от нее тошнило. Будто я съела сгнившее яблоко и запила горячим кефиром. Думаю, ее от меня тоже. Ненависть тоже бывает взаимной. С Василиной мы были знакомы с самого детства и всегда казались полными противоположностями. Буйная, активная Танечка с шилом в одном месте и спокойная, улыбчивая Василиночка со взглядом испуганной Лани. Я была мастером на проделке и заставляла нервничать всех в округе. А Василиной всегда умилялись все взрослые. Волнистые золотистые волосы, широко распахнутые синие глаза, длинные изогнутые ресницы. Просто ангел, а не ребенок. Не то что Таня с расцарапанными коленками и вороньим гнездом на голове. В детстве я умудрялась вытворять со своими волосами нечто невообразимое. Наши родители были друзьями. Отцы вместе учились, а мамы сразу нашли общий язык. До сих пор помню, как мамы выводили нас на прогулку вместе, уверенные в том, что мы станем лучшими подругами. Но разве можно было подружиться с маленькой мерзкой девочкой, которая не хотела со мной играть и обо всем тотчас докладывала маме, выставляя себя жертвой, а меня — гадким гоблином? Сколько раз мне влетало из-за того, что Василина закладывала меня, и сколько раз я пыталась ее проучить. Ломала песочные фигурки, раскапывала секретики, как-то даже закинула ее Барби на ветку, чтобы нельзя было достать, но все было тщетно. Василина с детства притворялась ангелом, выставляя меня сущим демоненком. И мы терпеть друг друга не могли. Хотя наши старшие сестры, моя Ксюша и ее Лина, подружились на радость родителям. Нам постоянно говорили брать с них пример, но мы отказывались. Я презрительно называла Василину Васькой, а она меня не менее презрительно ведьмой. В детские годы это казалось ужасно обидным. Тем более, что кличка, как говорится, прижилась. Это уже потом я поняла, что ведьмой быть круто, а в детстве ревела, когда меня так называли. Дальше было еще хуже. Нас отправили в один класс, и до 10 класса мы проучились вместе. Дружбы между нами так и не возникло, зато появился нездоровый дух конкуренции. Каждая из нас хотела быть лучше другой в учебе, во внешности, в общественной жизни, признаю. Мы обе были лидерами, и у каждой из нас имелись свои плюсы и минусы. А потому класс в какой-то момент просто разделился. Часть девчонок была за меня, часть за нее. А мальчишки сохраняли священный нейтралитет. Каждая из нас хотела быть первой. Каждая хотела быть лучшей. Мы-то, конечно, знаем, кто был и остается на коне. Но Васька считала иначе. И постоянно выводила меня из себя. Это была ее любимая тактика. Васька могла ткнуть в меня карандашом 40 раз. И когда я на 41-й зверела, она начинала плакать. Еще в детстве Васька поняла, что жалость – лучший способ для манипуляции окружающими. Родители постоянно говорили мне, что я должна равняться на Окладникову и быть такой же милой, как она. А я только зубами скрежетала от злости. Помню, однажды мы поругались из-за какой-то мелочи, вроде школьной стенгазеты. И дело дошло до того, что мы пошли на стрелку. Дело было на школьном дворе. Каждая из нас пришла со своей группой поддержки. Кроме подруг, я привела 3 отвязных 10-классников, а Васька пришла с 2 крутыми 11-классницами, которые обещали натянуть мне на голову кожу с того самого места, на котором я привыкла сидеть. Мы с Окладниковой вцепились друг к другу в волосы, и не знаю, что произошло бы, если бы нас случайно не увидел историк. Стрелка закончилась, толком и не начавшись, а утром родители вызвали в школу на профилактическую беседу. Но что могло сделать руководство с 2 отличницами, которые ездили на все олимпиады? Я побеждала на всех олимпиадах по русскому языку и литературе, а Васька по английскому и истории. Ситуация усложнилась в 9 классе, когда на школьной дискотеке нам обеим понравился один и тот же мальчик из нашей параллели. Его звали Слава Ростов. И, как сейчас помню, он был красив. Высокий, светловолосый и темноглазый, с обаятельной улыбкой и ямочками на щеках. Он играл на гитаре, у него были руки художника, душа рок-музыканта и бархатный какой-то взрослый приятный голос, от которого душа таяла, как шоколад в горячих пальцах. Я была уверена, что это любовь. Я просто с ума сходила по его прикиду и даже начала слушать те же группы, что слушал он сам, чтобы быть к Славочке ближе. Мы сходили на парочку свиданий, тайно выбрались на рок-концерт, и там я отдала ему свой первый поцелуй, который вышел в меру слюнявым и мятным. А потом... Потом моего Славу заприметила Васька. Ну как же она могла пройти мимо чужого сокровища? Девчонки говорили, что Окладникова прямо-таки позеленела, когда узнала, что мы встречаемся. И решительно отбила у меня мою почти рок-звезду. Эта идиотка подстроила все так, чтобы встретиться с ним на тусовке общего знакомого. Напоила, а потом... оказалась с ним в одной постели. Нет, ничего такого у них не было. Но сам факт того, что ребята видели, как эти двое целуются, лежа на родительской кровати хозяина дома, был убийственным. Слава стал встречаться с этой стервой, трусливо попросив у меня прощения по телефону. Господи, ах, как же я была зла. Видеть не хотела их гнусные рожи. Я поднапряглась и окончила 9 класс не просто с красным дипломом, а со званием королевы школы, которое получила во время нашего выпускного. Васька едва не подавилась слюной, наблюдая за тем, как мне на голову надевают корону из стразов. Сама-то Окладникова стала только вице-королевой, а Славу Ростову увела какая-то девица из колледжа. В старшей школе кое-что поменялось. Родители отправили нас обеих в элитную гимназию, и, наконец-то, мы оказались в разных классах. Я в А, Васька в Б. Наши семьи все еще общались. У пап одно время даже был общий бизнес, и дела у них обоих одновременно пошли в гору. А мы с Васькой объявили друг другу холодную войну, которая так и не закончилась. Мы делили парней, популярность, влияние, и то одна из нас, то другая одерживала победу. На выпускном мы даже подрались в женском туалете, но нас быстро разняли. После школы мы обе поступили на экономический факультет нашего государственного университета, но, слава богу, на разные специальности. Зато обе стали старостами. Виделись мы почти каждый день, хотя и старались особо не пересекаться. Так надоели друг другу за время учебы в школе. Меня все так же сильно тошнило от Окладниковой, и я не понимала, почему люди все же принимают этого демона в юбке за ангела. Мы все так же соперничали. За рейтинг, за выступление в местном КВН, за лидерство в организации мероприятий. И я научилась действовать тонко. Аккуратно прощупывала людей и настраивала их при необходимости против Окладниковой. Да и вообще старалась во всем быть первой, опережать развитие событий. У меня, в отличие от Васьки, были мозги, а это, как известно, не всем доступная опция. Впрочем, время шло, и на последнем курсе я даже почти решила забить на старую врагиню. Но тут ее старшая сестра увела у моей старшей сестры жениха прямо перед свадьбой. А Васька выставила мою Ксю полной идиоткой. Все началось с того, что Ксюша в один прекрасный день позвонила маме и сказала, что ее свадьбы с Виталиком не будет. Мол, они поняли, что не любят друг друга и хотят остановиться, пока есть время. Времени до свадьбы, если честно, оставалось немного, всего лишь каких-то 2 недели. Был забронирован шикарный ресторан, сшито платье, заказан торт, оплачены визажист и парикмахер. А Ксю велела все это отменить. После чего впала в депрессию. Она похудела, ее лицо осунулось, а глаза потускнели. Мы не понимали, в чем дело. На все вопросы Ксюша отвечала, что они с Виталиком просто не сошлись характерами. Поторопились со свадьбой, и им лучше просто оставаться друзьями. Однако истинная причина их разрыва стала мне ясна, когда я случайно встретила в торговом центре Виталика и Лину, которые целовались так, будто готовы были засосать друг друга и проглотить вместе со всеми костями. И мне стало ясно. Моя Ксю просто узнала, что любимая и лучшая подруга предали ее. Я сделала несколько их фотографий и проследила. Из торгового центра парочка направилась к Лине домой. Конечно, хотела вцепиться Окладниковой в волосы и спросить, какого черта она встречается с женихом своей лучшей подруги, но у меня был план. Прислать эти фото нашим родителям и общим друзьям Ксюши и Лины, чтобы они поняли, какая Окладникова на самом деле. Но сначала я решила все же позвонить Ксю, и та просто пришла в ужас. «Не смей ничего делать!» — кричала она на меня, хотя обычно разговаривала тихо и спокойно. «Только попробуй кому-нибудь рассказать об этом, поняла? Не смей, Таня, не смей!» «Почему?» — пыталась понять я. «Ксю, все должны знать, что твоя подружка и твой женишок — гнилые люди. Как они посмели тебя предать?» Я пылала праведным гневом. Боль своих близких воспринимала как свою и старалась защищать их, как могла. «Мы должны рассказать правду!» Злым голосом сказала я, вспоминая, как самозабвенно целовались эти двое. Но сестра вдруг разрыдалась. И мне сквозь зубы пришлось пообещать, что я ничего не буду делать. Впрочем, в удовольствии прийти к Лине и высказать все, что о ней думаю, я себе не отказала. Пока я говорила, и Лина, и Виталик молчали. Она смотрела в стену с какой-то злой ухмылкой, а он рассматривал свои ладони, делая вид, что меня рядом нет. «Все сказала?» — устало спросила Лина после моей долгой тирады. «Если все, то иди, пожалуйста, домой, Таня». «Ксю так доверяла тебе, а ты ее предала», — напоследок сказала я, презрительно глядя на Окладникову. «Какая же ты тварь, Лина!» На этом самом я решила покинуть ее логово и с гордо выпрямленной спиной направилась в прихожую, где столкнулась с Васькой, которая пришла к сестре. И Васька сразу поняла, что я все знаю. Видимо, у меня было слишком злое лицо. Ее улыбка исчезла, а глаза стали холодными. «Привет, Васек!» — поприветствовала я Василину. «А твоя сестра смогла меня удивить. Увела парня прямо перед свадьбой». «Лина ни при чем. Твоя сестра сама виновата», — холодно сказала Васька. «Не смогла удержать своего жениха, и он ушел к другой». Меня прямо-таки охватила ненависть. Я хотела помять Васькину глупую шею стальными перчатками. «Вот как?» — прищурилась я. «Именно. Ксюша сама упустила Виталю. Значит, и не была ему нужна. А теперь можешь идти, ведьмина», — презрительно сказала мне Василина. «Знаешь, от такой наглости можно слегка растеряться», — улыбнулась я ей в ответ. «Но я не теряюсь. Свинья — это образ жизни. Кажется, с Линой это у вас семейное. Как-то помнится, ты у меня парня увела». «Уходи», — велела Васька, и я, фыркнув, ушла, заявив, что в хлеву оставаться себе дороже. А теперь я решила немного позабавиться и провести эксперимент. Останется ли Васька при своем мнении, когда ее драгоценный зануда станет моим парнем? Мне хотелось проучить ее, поставить на место. Да и игра в охотницу казалась мне многообещающей. Можно будет неплохо повеселиться. Ненормальная. Мог бы сказать мне кто-то, но чужое мнение и я — два полюса. Я уважала людей, но себя уважала и любила гораздо больше. Как говорится, своя рука ближе к телу, а чужую и стирать не хочется. Чужое мнение для многих как наркотик. Прислушался к нему несколько раз, пересилил себя. Поступил так, как хочет кто-то другой, а не ты сам. И вот ты уже плотно сидишь на игле и не можешь с нее слезть. И чем авторитетнее это самое мнение, тем сильнее зависимость. Я предпочитала здоровый образ жизни. В ожидании звонка от Пети я взяла телефон и с ногами, устроившись на кровати, зашла на страничку Кваськи с фейка, потому что наши настоящие аккаунты давно были друг у друга в черном списке во всех соцсетях. Никакого Олега у нее в друзьях нигде не обнаружилось. Да и вообще, не было никакого упоминания о том, что она с кем-то встречается. Что-что, а уж искать-то я умею. Зато в Инстаграме, где, к слову, Васька играла в бьюти-блогера, и где у нее было несколько десятков тысяч подписчиков, я увидела у нее новое фото, выложенное буквально полчаса назад. На нем Василина была изображена в профиль. Она грустно смотрела куда-то вдаль, а золотисто-русые волосы падали на ее обнаженные плечи. Под фото была грустная цитата. «Одно мгновение с тобой стоило целой вечности. Я так хочу вернуться в то время, в ту летнюю сказку». Оу, да это же завуалированный намек Олегу на то, что Васек по нему скучает. А если она намекает об этом в Инстаграме, значит, Олег тоже здесь есть. Ей ведь нужно, чтобы он увидел ее душевные муки. Но как найти его среди всех ее подписчиков, я понятия не имела. Ничего. Вся надежда на Петечку. На всякий случай я поставила под ведьминой фоткой лайк и злорадно написала. Как же красиво сказано. Не переживайте. У вас все будет хорошо. И даже смайлик в виде сердечка поставила. Фейк у меня был достоверным. Звали меня Настенькой, и я время от времени выкладывала левые фотографии. А на аватарке у меня был портрет Саманты. Саманта — моя американская подружка. Целый семестр я училась в университете штата Аризона по программе обмена и жила в американской семье, где и познакомилась с Сэм. Васька жутко завидовала и распускала слухи про то, что в программу по обмену я попала благодаря связям своего богатого папочки. На самом деле я своими силами смогла пройти конкурс, хоть желающих и было много. А вот папа отпускать меня в США совершенно не хотел. Боялся, но я его уговорила. Я не была идеальной дочерью, но хотела, чтобы мои родители гордились мною. Петя перезвонил через полчаса, как и обещал, и сказал, что скинул всю инфу, которую нашел мне в мессенджер. «Спасибо, милый», — обрадовалась я и тотчас залезла в переписку. А после прочитала. «Олег Владимирович Владыка. Родился 27 декабря, 30 лет, холост, в дорожно-транспортных происшествиях замечен не был, в розыске не находится, транспортного средства в залоге нет, неуплаченных штрафов не имеется. До того, как у бывшего Васьки обстоят дела с ГИБДД, мне дела не было. А вот фамилия просто привела в восторг. Владыка. Серьезно?» Сквозь смех спросила я. «Боже мой, Владыка! Олег Владимирович Владыка!» «Как же это мило! Его жена тоже будет владыкой!» «Надеюсь, ты сама за него замуж не хочешь?» — сказал в трубку Петя, о существовании которого я уже и забыла. «На фотке сам альфа-самец». «О, так только кажется!» — поморщилась я, разглядывая лицо владыка, хмурое и надменное. То ли дело было в кривых руках фотографа, то ли в неумении Олежки позировать, но на фотографии выглядел он крайне недружелюбно. Так, будто решил завоевать весь мир. Фамилия очень подходила этому типу. «Петечка, котик, а ты можешь узнать, с какого владыка факультета?» Снова ласково спросила я. «Он мою малышку поцарапал на стоянке около университета. Гад ползучий. Не получится узнать?» «Получится», — вздохнул Петя. Он проявил чудеса сообразительности и спустя минут 10 прислал мне еще одно сообщение. «Факультет вычислительной математики и информационных технологий. Завтра у него будет первая пара в аудитории 3.12». «О, спасибо, Петечка. Ты не представляешь, как выручил меня», — написала я. В голове мысли водили нестройные хороводы, которые складывались в одно слово. «Владыко». «Парень, мне определенно нравится твоя фамилия. Если бы я была твоей девушкой, даже ничего ласкового придумывать не стала бы. Обращалась бы только по фамилии». «Ты такой ласковый, владыка! Владыка, поцелуй меня в щечку! Я хочу тебя, владыка!» И я снова весело расхохоталась. Охота обещала быть интересной. «А когда в кино?» — поинтересовался Петя. «Оу, я тебе билеты вышлю на почту, они электронные. Приятного просмотра!» — ответила я. «Но я думал, ты со мной пойдешь». «Я же не говорила, что пойду. Я сказала, что у меня есть 2 билета в кино», — написала я в ответ. «Хитрость — наше все. Первое оружие в борьбе за собственное счастье».